председатель президиума Верховного народного собрания Корейской народно-демократической республики Ким Юн Нам, принявший участие в инаугурации президента республики Экваториальная Гвинея, завершив программу официального визита в эту страну, самолетом прилетел в Пхеньян 26 мая.